Глава 46. Росрест. «Приятного аппетита!» — произнес хором, ставя передо мной простую глиняную плошку с дымящимся жаркою. Точно такая же возникла перед Ноланом, а еще на столе материализовались крупно нарезанные свежие овощи, квашеная капуста, корзинка со свежими лепешками, кувшин с морсом. «Спасибо!» — кивнул Нолан и первым снял пробу. Собственно, я не сомневалась, что вкусно, но парень аж глаза закрыл от удовольствия. Пришлось срочно нагонять. «Я умерла и попала к прародителям!» — пробормотала я. Еда была бесподобна, то есть в замке у Хайредов кормили тоже неплохо, но там все было такое изысканно, аристократическое, почти как дома. А тут настоящая еда. Мясо, нарезанное такими кусками, что рот радовался. Желтая картошечка, разваренная как надо, толстенькие кругляшки, сладкой морковки. «Почему в замках так не кормят?» — пробормотала я. Я-то, конечно, имела в виду свой родной замок, но он принял на свой счет. «Ты несправедлива, наш повар готовит не хуже», — покачал головой парень. «Просто по столичному меню». «Дань моде?» — не удержалась я. «Скорее традициям», — хмыкнул Нолан. «Мы все-таки аристократы, зато теперь понятно, почему ты так стремился сюда попасть», — улыбнулась я. «Здесь и правда славно», — парень кивнул. «Если хочешь, можем обедать в таверне, тебе будет полегче». Заманчивое было предложение, но было у меня внутреннее ощущение, что глава рода Хайрат не оценит, если наследник будет регулярно удирать из замка даже по очень уважительной причине в моем лице. «Давай отталкиваться от событий», — осторожно ответила я. «Есть какие-то планы или мероприятия, о которых мне стоит знать?» «Могу сказать, после аудиенции с отцом», — отозвался Нолан. «Который будет когда?» — заинтересовалась я. «Завтра», — коротко ответил парень и отвернулся к окну. Там на небольшой площади ребятишки играли в салочки, о чем то беседовало трое мужчин, две женщины перекрикивались, высунувшись из окон домиков. Такая спокойная сельская идиллия, и не скажешь, что стоит посреди некроманских земель. Но он расплатился, а радушный трактирщик вручил мне еще горячий крендель из печи, посыпанный крупной солью. Подмигнув, предложил чего-нибудь поинтереснее морса для храбрости, но я со вздохом призналась, что все самое интересное сегодня в замке уже видела. Мужчина уважительно крякнул и высказал надежду, что мы еще заглянем в гости. Некромант, который делал вид, что не замечает этого неоднозначного разговора, заверил, что при случае мы обязательно заглянем. И тепло попрощавшись с трактирщиком, отправились в замок. Пешком. Опять. «А почему не нанять какую-нибудь телегу?» — спросила я с некоторым ужасом, представляя, сколько опять идти. «Если честно, мне просто хочется пройтись», — признался Нолан. Уже сгущались сумерки, и прогулку эту, конечно, нельзя было назвать ни романтической, ни красивой. Мы просто шли в небольшом круге слабого света, что создавал магически сопровождающий огонек, а вокруг сумерки стремительно превращались в кромешную тьму. «Не находился за день?» — ехидно уточнила я. Сложно было, конечно, ехидствовать в обнимку с парнем, но атмосфера располагала. «Мне так проще привести мысли в порядок», — неожиданно признался Нолан. «Нервничаешь?» — попыталась я угадать его настроение. «Скорее, просто слишком много всего сразу пытаюсь обдумать и проанализировать. Не бери в голову, это не твои проблемы». «Тут, конечно, не поспоришь. Но раз уж я невеста, то должна как-то пытаться поддержать парня или хотя бы выказать какое-то сочувствие. Правда, все мысли об установлении эмоциональной связи с некромантом улетучились в тот момент, когда мы вернулись». «Ваши покои готовы», — заявил излишне радостный Локус. «Отлично», — улыбнулась я. «Хотелось полежать в ванной или хотя бы просто полежать. День выдался какой-то излишне длинный и полный на впечатление. Хозяин, мне проводить вас?» Локус вопросительно посмотрел на Нолана. «Я свои покои найду сам, но Роуз нужно будет отвезти», — спокойно ответил некромант. Слуга, непонимающе, уставился на Нолана и растерянно произнес: «Но будущую хозяйку разместили в ваших покоях». «Почему?» — не понял Нолан. «У вас же один багаж», — сообщил очевидный Локус. «И?» — мрачно поинтересовалась я. «Один багаж, одни покои», — заявил слуга таким тоном, словно констатировал, что солнце восходит на востоке. Я покосилась на Нолана, и тот попытался исправить ситуацию. «Тогда пусть приготовит отдельный покой для Роуз сейчас». «Некому, хозяин», — ответил Локус с видом нашкодившего щенка. Я растерянно посмотрела на Нолана, а тот задумчиво посмотрел на меня. «Хайрат, я на это не подписывалась».